И вновь шаман оказался над сварогом. Склонился, приблизил лицо к области сердца сварога. А сердечко-то колотится, как при взлетных перегрузках, и сделал глубокий, скворчащий вдох. Сварог явственно почувствовал, как из него что-то уходит, перетекает в склонившегося над ним белоголового ведуна, будто каждую его клетку покидает крохотная частица. Частицы сбиваются в невидимый рой, и рой покидает его телесную оболочку. И что-то еще происходило с ним, нечто неуловимое, но крайне важное, сиреневые всполохи в глазах и жажда, разрывающая рот. И эта непередаваемая тоска, прибивающая тебя разум, такая же, как в миг, когда прыгаешь с горы в бездонную пропасть. Сварог смотрел сверху вниз, смотрел из-под потолка и видел шамана, застывшего словно в столбнике, с открытым ртом и распахнутыми глазами. В руках у шамана был маленький барабан. — Ну да, — вспомнил Сварог. — Приметил я его, когда вошел в шаманскую. Он лежал возле кострища. Барабан напоминал перевернутую вазу, разрисованную черными и белыми штрихами. Сейчас шаман лупил по нему, лупил бешено, неистово, иступленно, дергаясь в так все убыстряющемуся ритму. Мелькающие руки сливались в полосы. — Ну, ладно, шаман, ладно, барабан. Сварог видел запачканный петушиной кровью пол и лежащего на нем человека, и человек на полу выглядел необычно. Нет, конечно же, не отыщешь ничего необычного в человеке, опутанном окровавленными шкурами, утыканном иглами, рядом с которым на полу лежит тушка черного петуха и вокруг которого вьется сиреневый дым. Это как раз-таки бывает сплошь и рядом. Однако с человеком на полу произошло и продолжало происходить еще кое-что. Из вырезанного сердца, напоминающего непроницаемо черный провал в форме вытянутого треугольника, исходило радужное свечение, и свечение это опутывало лежащего, как кокон. Кокон переливался разными цветами, но заметно преобладали только три — лимонно-желтый, фиолетовый и красный. А вообще-то цвета перетекали один в другой. Завивались фигуры, эти фигуры распадались, на смену им приходили новые, по-новому перемешивающие в себя цвета. И был во всем этом некий недоступный смысл. Может быть, это и называют аурой? Может, так она и выглядит? Полезли в голову какие-то совсем лишние здесь и сейчас рассуждения. — А ведь там внизу я? — вдруг понял Сварог. Сверху смотрю, сам на себя. Это было невозможно, немыслимо, но это было. А потом появилась нить, светящаяся пронзительно голубым светом. Нить вырастала из области пупка лежащего, поднималась вверх и терялась в сиреневых клубах. И там, где нить зарывалась в клубы, проступил знак, где-то уже виденный, штрихованный треугольник. Ах да, он же вырезан над входом в шаманский дом. Сварог вдруг почувствовал. Еще немного, еще усилий, и он поймет самое важное из всего, что когда-либо происходило с ним от рождения и до этого дня. И он пытался понять, но что-то не пускало вперед. Не пускал легко, играючи, так же, как 100-килограммовый детина без усилий удерживает в своих лапищах малолетнего сопляка. А в голове Сварога кто-то осторожно копался холодными пальцами, перебирая мысли, воспоминания, мечты и желания. Этот кто-то был не шаман, не во власти шамана такой. А в душе Сварога росло странное чувство, смесь почти мистического трепета, страха, восторга, неверия, преклонения. Сварог вдруг увидел совсем близко перед собой пламя ритуального костра, в котором рождались, жили и умирали прозрачные, бесформенные существа, перед смертью успевающие поведать тому, кто умеет слышать тайны мироздания. видел крадущуюся через заросли в 5 полетах стрелы отсюда голодную пуму и знал, как на расстоянии подманить ее к засаде охотников. Слышал какофонию голосов, без слов нашептывающих ему на ухо волю богов. А еще Сварог знал, как повелевать своим телом, чтобы оно превратилось в птицу, и, крутя над головой крыльями, без перьев, поднялось в небо. А еще он видел, что там, за небом, нет ничего, кроме самой обыкновенной звездной ночи. Но чтобы добраться до туда, нужно оседлать гигантское дерево, из корней которого бьет ревущий огонь. Чувствовал, что путь его лежит гораздо дальше и глубже, чем простирается человеческая жизнь. Но чтобы выйти на этот путь, требуется пройти много других путей. Понимал, что он, Сварог, находится на распутье, и почему-то только шаман может указать ему дорогу к подземному свету, откуда начинаются все дороги.